70 март 12. Можно недоумевать, почему земная жизнь и ее опыт нужны именно для сознательного и длительного пребывания в мире надземном. Но ведь если перейти в тонкий мир без опыта и знаний, то там жить будет нечем. Это во-первых. Во-вторых, аура земная и содержание тонкого мира наполнены психическими продуктами земного мышления человечества. И даже мышление развоплощенных основано на том, что они принесли с собою из плотного мира. Оба мира связаны тесно и неразрывно. Правда, горы, реки, леса и растительность тонкого мира созданы не воплощенными и развоплощенцами, но и их может украшать и насыщать новыми формами человеческое сознание. То, что осуществлено людьми на земле, существует в тонких формах и в мире надземном. Построения тонкого мира, созданные мышлением человеческим, довольно устойчивы и являют собою частично то, чем наполнены тонкие сферы.